Троица, скрывая свое присутствие, действовала на поле боя словно убийцы, оставляя за собой кровавый след. И это при том, что Сюй Цин старался не использовать путь яда, чтобы не вызвать подозрений со стороны многочисленных хранителей меча. Иначе, если бы Сюй Цин полностью раскрыл свой путь яда, картина вокруг была бы куда более ужасающей. Если бы их действия происходили до прибытия хранителей меча, это непременно вызвало бы переполох, и им было бы трудно уйти невредимыми. Но сейчас, когда поле боя представляло собой хаос из криков, грохота и трупов, их появление не привлекало особого внимания. Кроме того, рассудок Сюй Цина, как и всегда, руководил его действиями. Даже убивая, он не отклонялся от своей цели и продолжал продвигаться к третьей вершине. Так, спустя полчаса, они приблизились к ней и смогли лучше разглядеть сражение в небе. Наиболее сильные колебания исходили от первой вершины, самый громкий грохот доносился со второй, а на третьей, которая была их главной целью, наблюдалось наибольшее скопление фигур. Высокая фигура Ю Цзин, мелькнув, разделилась на три тела, которые яростно сражались с тремя прибывшими старейшинами-хранителей меча. От распространяющихся волн энергии небо меняло цвет, а в пространстве появлялись трещины, словно мир вот-вот расколется. Под воздействием этих волн продвижение Сюй Цина и его спутников замедлилось, словно они двигались под тяжестью невидимого груза. По мере приближения к трем горам, хаос на поле боя усиливался, повсюду гремели сражения, поэтому капитан время от времени резко припадал к земле, чтобы укрыться от чужих глаз. Сюй Цин действовал точно так же, как капитан, без каких-либо подсказок, словно это стало для него инстинктом. Видя, как много вокруг сражений, он порой полз по земле, то останавливаясь, то ускоряясь, то попутно убивая проходивших мимо культиваторов трех духов. Только Янь-Янь с трудом приспосабливалась к такому способу передвижения, ее реакции были немного замедленными. Однако она быстро училась и начала подражать своим спутникам. Так, используя различные уловки, они постепенно продвигались по полю боя. Несколько раз им попадались хранители меча. Не все замечали их, но некоторые все же что-то заподозрили. Однако капитан действительно хорошо подготовился. Он быстро достал идентификационный жетон и прикрепил его к себе. Те культиваторы, которые что-то заподозрили, увидев идентификационный жетон, лишь странно на них посмотрели и в большинстве своем оставили их в покое. «Ну как, я же говорил, что подготовился. Знаете, что это такое? Это идентификационный жетон информатора-хранителей меча. Я его за большие деньги купил. В обычной ситуации от него толку мало, но на поле боя, когда у хранителей меча много целей, он очень полезен», — похвастался капитан, ползя вперед и оборачиваясь к Сюй Цину. Сюй Цин моргнул, изобразив на лице подобающее восхищение, чем весьма польстил капитану. Несколько раз они оказывались на волоске от гибели, но благодаря осторожности Сюй Цина и капитана им удавалось избежать опасности. Спустя еще полчаса, под грохот сражений, они наконец выбрались с поля боя и достигли подножия третьей вершины. В небе над вершиной сражались три тела Ю Цзин. В лучах заходящего солнца было видно, что на ней одежда, отличающаяся от той, что была на ней в семи кровавых глазах. У этой Ю Цзин, похоже, целый гардероб. «Малыш Ацин, наш час пробил». В глазах капитана загорелась жадность. Он вскочил на ноги, перестав скрываться, и бросился к горе. Сюй Цин последовал его примеру, рванув вперед почти одновременно с капитаном. Янь-Янь хоть и отставала, но, имея при себе множество артефактов, изо всех сил старалась не отстать. С неба, на фоне всеобщей суматохи и сражений, можно было увидеть три фигуры, стремительно направляющиеся к пещере на вершине. В глазах капитана горело безумие. В глазах Сюй Цина сверкали искры. Совсем спятили. Янь-Янь, хоть и молчала всю дорогу, чувствовала, как бешено колотится ее сердце. Глядя на спины Сюй Цина и капитана, она понимала, что на такую безумную авантюру, как вырвать клык из пасти тигра, решился бы далеко не каждый. Но как же это захватывающе. Дыхание Янь-Янь участилось, в глазах появился туман, а тело задрожало от нахлынувшего возбуждения. Глава 332. Грабеж сражения на земле не могло остановить Сюй Цина и капитана. Несмотря на окружающие опасности, по мере приближения к пещере, глаза Сюй Цина заблестели, а в глазах капитана пылал фанатизм. Стоит отметить, что капитан выбрал действительно удачный момент. В обычных обстоятельствах Сюй Цин, капитан и Янь-Янь втроем не смогли бы приблизиться к пещере Ю Цзин. Сначала им пришлось бы пройти через множество учеников трех духов в городе. Затем им нужно было бы противостоять давлению самой черной вершины и заключенным в ней ограничениям. Наконец, им пришлось бы столкнуться с ужасающей мощью Юцзин. Любой из этих пунктов мог привести к провалу плана и представлял огромную смертельную опасность. Сказать, что шансы на выживание, 1 из 10, было бы преувеличением. Подобный поход был практически самоубийством, но теперь все препятствия рассеялись как дым. Множество учеников трех духов в городе сражались с хранителями меча. Эта всеобщая схватка позволила троим добраться до подножия горы. Давление самой вершины и многочисленные ограничения на ней также были в значительной степени разрушены предыдущими действиями хранителей меча. Оставшаяся часть, хоть и существовала, но ее сила уже не шла ни в какое сравнение с прежней. В конце концов, половина горы обрушилась, и в пещере образовалась огромная дыра. По мере приближения, гора под ногами троицы выглядела разрушенной. По каменным трещинам бегали молнии, мерцали обрывки тусклых рун. Из некоторых мест поднимались клубы дыма, сама гора была покрыта трещинами, деревья засохли, и постоянно падали камни, словно гора могла обрушиться в любой момент. Трупы были повсюду. Некоторые выжившие культиваторы трех духов в панике покидали это место. Они не осмеливались оставаться здесь, и даже заметив Сюйцина и его спутников, не обращали на них внимания, быстро улетая. Вверху, в дыре, можно было увидеть разбросанные по полу пещеры предметы. Эти предметы заставили глаза капитана сиять, а Сюйцин был потрясен. Они видели ослепительный блеск сокровищ, множество предметов, похожих на изделия из нефритового камня, бесчисленные другие ценности. Даже каждый стол и стул в пещере был превосходным артефактом закона. Сейчас там царил хаос, валялись трупы слуг и народцев, убитых хранителями меча. Но все это не могло охладить пыл капитана. Он инстинктивно ускорился. Сюйцин, хоть и смотрел на сокровища, заметив скорость капитана, задумался. Сейчас у него была боевая мощь трех дворцов, а капитан, похоже, еще не достиг формирования ядра. Но внезапный всплеск скорости капитана показался Сюйцину сравнимым со своей собственной. Он не был слишком удивлен, это было ожидаемо. Отведя взгляд, он бросился вперед со всей скоростью, приближаясь к пещере вместе с капитаном. Хотя ограничения на горе были разрушены, оставшиеся все еще представляли для них опасность. В следующий миг лицо Сюйцина изменилось, и он резко отступил. Черная нить тени внезапно появилась перед ним и хлестнула в его сторону. По мере приближения от нее исходила густая инородная аура. Когда Сюйцин отступил, черная нить приблизилась с жужжанием и пронеслась мимо. К счастью, Сюйцин успел увернуться, но прядь его волос взметнулась вверх и была мгновенно срезана. Капитан, бежавший слишком быстро, не успел увернуться, и его правая рука была отсечена. Но он был жесток, схватив отрубленную конечность, он приложил ее к ране и с силой прижал. Рука мгновенно восстановилась. «Жалкие ограничения, как они могут меня остановить?» Прорычал капитан и хотел продолжить движение, но в следующий миг перед ним вспыхнул свет, и появились сотни таких нитей тени, устремляясь к нему и Сюйцину. Они переплетались, словно огромная сеть. Еще более густая инородная аура распространилась вокруг. Очевидно, эти нити тени были сформированы из инородной энергии, что свидетельствовало о способностях повелительницы духов Юцзин. Инородная энергия, которую культиваторы старались избегать, была использована ею для создания силы ограничений. Сюйцин сузил глаза и, не колеблясь, выпустил свою тень для защиты, когда сотни инородных нитей тени устремились к нему. В следующий миг сеть из сотен нитей тени столкнулась с тенью. Тень слегка заколебалась, излучая игривое настроение, а сеть из нитей тени резко задрожала и расплылась перед тенью. Точки соприкосновения быстро рассеялись, и сеть прошла сквозь Сюйцина. Янь-Янь, находясь позади Сюйцина, тоже избежала опасности. Но капитан, бежавший слишком быстро и находящийся на некотором расстоянии, не смог уклониться. У него, однако, был свой собственный метод. Когда нити тени достигли его, он, не уклоняясь, позволил им разрезать свое тело на десятки кусков. Но как только нити прошли мимо, эти куски плоти быстро взмыли в воздух и соединились, вновь образуя тело капитана. «Ха-ха, малыш Ацин, как тебе мои способности, впечатляет!» Капитан торжествующе обернулся, желая похвастаться, но, увидев, что Сюйцин и Янь-Янь целы и невредимы, а сеть из нитей тени рассеялась перед ними, Он опешил и с подозрением посмотрел на Сюйцина. «Как ты это сделал? Они сами порвались». Сюйцин моргнул, серьезно посмотрел капитану в глаза и покачал головой. «Наверное, ограничения слишком сильно разрушены, вот и исчезли». Капитан промолчал, посмотрел на порезы на своем теле и внезапно почувствовал себя очень усталым. Он молча подошел к Сюйцину и встал рядом с Янь-Янь, кашлянув. «Младший брат, пойдем дальше». Сюйцин посмотрел на капитана. Капитан тоже смотрел на Сюйцина. Сюйцин ничего не сказал и, сделав шаг, направился к пещере. На этот раз капитан не стал бежать впереди, а послушно последовал за ним вместе с Янь-Янь. Так, двигаясь быстро, но осторожно, они приблизились к пещере. По пути они столкнулись еще с несколькими ограничениями, но обошли их. Те же, которые обойти не удалось, содержали инородную энергию, а значит для тени это была пища. Вскоре они добрались до дыры в горе. Стоя здесь, они даже могли чувствовать аромат, исходящий из пещеры. Битва в небесах в этот момент стала еще более ожесточенной. Рев первой вершины сотрясал небеса, костяной воин второй вершины сражался на равных. Что касается третьей, то Юцзин, разделившись на три тела, отступала, издавая пронзительные крики. «Нужно поторопиться, а то, когда они закончат, мы...» Сюйцин, глядя на эту сцену, начал говорить, но не успел закончить, как капитан с горящими глазами бросился к дыре. Мгновенно оказавшись внутри, Сюйцин увидел, как капитан устремился к нефритовому журавлю, стоящему в углу и излучающему яркий свет, изысканному, роскошному и величественному, и откусил ему голову. С хрустом голова журавля была съедена капитаном. Сделан из нефритового камня, какая роскошь! Это отличная вещь, такая статуэтка стоит несколько миллионов духовных камней. Голос капитана был полон волнения, он поспешно убрал обезглавленного журавля. Сюйцин не медлил. Шагнув в пещеру, он поднял правую руку. Множество светильников взлетело к нему. Каждый светильник излучал поразительные колебания. Хотя это и не были лампы жизни, они, очевидно, представляли собой определенную ценность. Сюйцин подумал, что в пещере культиватора сгущения руин наверняка хранится немало сокровищ, но времени было мало, и тщательно исследовать все он не мог. Поэтому Сюйцин решил взять столько, сколько успеет. Собрав светильники, он начал переносить мебель, а капитан тем временем взлетел и стал выковыривать из стен инкрустированные жемчужины. Заметив, как Сюйцин таскает мебель, капитан высокомерно хмыкнул, решив, что в этом Сюйцин ему уступает. Ведь ценные вещи, разумеется, инкрустированы в стены. Сюйцин приподнял бровь и направился в гостиную. Забрав оттуда большую кровать, он собрал и все остальные вещи. Обычно в гостиной хозяина хранятся самые личные вещи, и Сюйцин предположил, что здесь они могут оказаться ценнее. Капитан моргнул и тоже отправился в другую гостиную. Создав несколько своих копий, он начал обшаривать все вокруг, значительно опережая Сюйцина по скорости. Пещера была слишком большой, чтобы обследовать ее полностью за короткий срок, поэтому они хватали все, что попадалось под руку. Осознав свое превосходство в скорости, капитан самодовольно улыбнулся. «Малыш Ацин, в прошлый раз в логове клана морских трупов ты впитал больше духовного эликсира, чем я, но в этот раз у тебя точно будет меньше добычи». Капитан был в приподнятом настроении. С прошлого раза он все никак не мог забыть, что Сюйцин поглотил больше духовного эликсира, и это его задевало. Видя, что обгоняет Сюйцина по скорости сбора трофеев, он был очень доволен. Сюйцин тоже заметил скорость капитана, но не подал виду. Взглянув на выход из пещеры, он увидел приближающуюся Янь-Янь. Янь-Янь вошла в пещеру, посмотрела на удивительно чистый пол и занятого капитана. Она немного замешкалась, не зная, что взять, и задумалась. В этот момент к ней подошел Сюйцин. «Янь-Янь, как ты думаешь, какая часть пещеры самая важная для женщины-культиватора? Место, где она прихорашивается?» Без раздумий ответила Янь-Янь. Глаза Сюйцина заблестели. Осмотревшись, он быстро направился к одной из боковых комнат. Открыв ее, даже Сюйцин, со всей своей выдержкой, глубоко вздохнул и широко раскрыл глаза. В комнате находились десятки зеркал разных размеров, каждая из которых излучала необычные колебания и явно было высокого качества. Кроме того, там стояло множество склянок, наполненных густым ароматом трав и духовной энергией бессмертных. Дальше виднелись ряды вешалок с аккуратно развешанными волшебными одеяниями, излучающими пугающую ауру. Любая из этих вещей заставляла Сюйцина затаить дыхание. Нефритовые талисманы и редкие сокровища, которыми были украшены одеяния, заставляли иллюзорный небесный дворец внутри Сюйцина вибрировать. Он инстинктивно чувствовал, что здесь есть нечто, способное быстро превратить его небесный дворец из иллюзорного в реальный. Тень на земле тоже пришла в волнение, не отрывая взгляда от склянок. Она чувствовала в них нечто особенное, способное значительно усилить ее. Предок алмазной секты тоже не остался равнодушным, уставившись на зеркала. Его интуиция подсказывала, что в них запечатаны духи артефактов, а поглощение духа артефакта гораздо полезнее для развития, чем поглощение души. Сюйцин вздохнул и, не говоря ни слова, взмахнул рукой, быстро собрав все зеркала и склянки. Янь-Янь тоже помогала ему. К сожалению, волшебные одеяния были слишком большими и излучали сияние, из-за чего их невозможно было поместить в пространственную сумку. Это немного огорчило Сюйцина. Вскоре капитан что-то почувствовал и быстро вошел в комнату. Не успел он насмотреться, как Сюйцин тут же указал на вешалки. «Старший брат, волшебные одеяния там». Глава 333. Бык, жующий пионы. Как только Сюйцин произнес эти слова, капитан обернулся и, увидев висящие на вешалке сверкающие драгоценные одежды, тут же загорелся алчностью. Драгоценных одежд было несколько десятков. Каждая аккуратно висела, ткань была идеально ровной, без единой складочки, а между нарядами оставалось небольшое пространство. По этим деталям было видно, как хозяин ценил эти сокровища. Большинство из них были юбками. Среди них выделялась юбка из изумрудно-зеленого дымчатого шелка. На ней небесным нефритом, превращенным в тонкие нити, были вышиты крупные пионы, а небесное золото служило украшением. Длинный шлейф юбки, не спадающий до пола, напоминал россыпь розовых нарциссов, что придавало ей великолепный вид. Особенно впечатляла накидка из тончайшего изумрудно-зеленого шелка с золотой нитью. Можно было представить, как даже обычная женщина, надев ее, преобразится. Была также изумрудно-зеленая дворцовая рубаха с едва заметным узором из фиолетово-синих бабочек, которые словно оживали, порхая вокруг. Ее подол представлял собой плиссированную юбку цвета водяной дымки с узором из цветов и травы, выглядевшую необычайно яркой и переливающейся. Если бы из этой ткани сшили облегающую одежду, она наверняка стала бы удивительной броней. Еще один наряд, белое струящееся платье, на котором нитями чудо-дерева были вышиты причудливо изогнутые ветви, а прожилками диковинных растений, распустившиеся цветы сливы. Платье излучало легкость и воздушность, а вокруг него мерцали тени странных зверей. Все эти десятки драгоценных одежд были разными, каждая из необыкновенного материала и представляла огромную ценность. Украшения на них излучали ауру, ускоряющую циркуляцию духовной энергии. Не только у капитана разгорелись глаза, Янь-Янь уже давно не могла отвести взгляд от этих сокровищ. Только капитан думал о том, сколько за них можно выручить, а Янь-Янь была просто очарована их красотой. Стоило того, капитан сглотнул слюну и бросился к драгоценным одеждам. Он сорвал одну из них, пытаясь положить ее в пространственную сумку, но обнаружил, что это невозможно. Эти драгоценные одежды обладали особыми свойствами, которые не позволяли поместить их в сумку. «Я так и думал, малыш Ацин, дело с сектой таинственной бездны ты потом должен уладить за меня. Я же ради нашего общего дела вырвал этот зуб», — сказал капитан и взмахнул рукой. Перед ним появился острый зуб размером с человека. На одной его стороне виднелось золотистое пятно, проникающие глубоко внутрь. Как только зуб появился, от него стали исходить мощные колебания. Сюйцин взглянул на него и сразу узнал зуб демонического змея. Янь-Янь никогда не видела демонического змея. Увидев зуб, она ахнула, почувствовав его необычную силу. С зубом в руке капитан гордо выпрямился. Он крепко сжал зуб и с силой провел им по одежде. Под огорченный вздох Янь-Янь раздался звук разрывающейся ткани. Прекрасная юбка из изумрудно-зеленого дымчатого шелка была распорота капитаном. Сверкание ткани померкло, на красивой одежде появился ужасный порез. Капитану, казалось, нравился этот звук. Он быстро водил зубом туда-сюда, и под этот звук разрывающейся ткани драгоценные одежды превращались в лохмотья. Однако это не умаляло ценности украшения и самой ткани. Видя, насколько эффективен зуб, Капитан пришел в восторг. Когда я увидел одежду Юцзин, все думал, как бы я ее распорол, если бы она попала мне в руки. А теперь с этой штукой я, Ченерню, любую драгоценность вскрою. Капитан залился смехом. Даже если секта таинственный бизнес меня шкуру спустит, я не пожалею. Сюйцин моргнул, изображая на лице волнение. Увидев это, капитан почувствовал себя еще лучше. Сюйцин воспользовался моментом и быстро подошел к нему. Они вместе стали собирать обрывки ткани, успешно помещая их в пространственные сумки. Затем, без слов, распределили обязанности. Сюйцин расправлял одежду, показывая ценные участки, а капитан орудовал зубом. Вскоре пещера наполнилась звуками разрывающейся ткани. Янь-Янь с болью в сердце наблюдала за происходящим. Хотя это были не ее вещи, она могла представить, в какую ярость придет Юцзин, когда узнает об этом. Глядя на усердно работающих Сюйцина и капитана, она тихо пробормотала. Повелительница духов Юцзин сама виновата, не нужно было хвастаться своими сокровищами и привлекать к ним внимание. Когда она обнаружит пропажу, то наверняка придет в бешенство. Рвать женские платья, вы такие подлые. Это еще что, усмехнулся капитан, вот мой учитель, старик, тот еще был подлец. Я своими глазами видел, как он поссорился со своей женой. Она в гневе уничтожила несколько его любимых нефритовых табличек с древними текстами. Капитан продолжал кромсать драгоценные одежды зубом и небрежно добавил. А учитель спокойно достал ножницы и на глазах у жены изрезал ее любимые платья на мелкие кусочки. Сначала она остолбенела, а потом просто взорвалась. Из-за этого они 3 года не разговаривали. Сюйцин взглянул на капитана и промолчал. Его внимание привлекли слова о молодости учителя. Учитель был уже в преклонных годах. Значит, капитан перерождался уже много раз. А Янь-Янь зацепилась за чувства, вызванные этой историей, ведь мужчины в первую очередь обращают внимание на логику, а женщины – на чувства. Поэтому она легко представила себя на месте жены учителя и почувствовала ее отчаяние. «Какие же вы подлые!» – простонала Янь-Янь, но быстро присоединилась к сбору остатков. Так, все 3 принялись за дело и постепенно изрезали все 10 драгоценных одежд. Однако материал, из которого они были сделаны, оказался настолько прочным, наполненным мощной духовной энергией, а из-за высокого роста повелительницы духов Юйцзин одежда была невероятно толстой и тяжелой. Любая вещь, сложенная в кучу, напоминала небольшую гору. Они не могли забрать все, поэтому срезали только самые ценные части. Вскоре все платья превратились в лохмотья. Одни напоминали полоски ткани, как занавески, другие были полны дыр, как одежда нищих. Тем временем снаружи грохот усиливался, сотрясая землю. Видя это, Сюйцин сказал, нам пора уходить, если мы задержимся, будет опасно. С этими словами Сюйцин подавил в себе жадность и, резко развернувшись, направился к выходу. Янь-Янь, немного поколебавшись, последовала за ним. Капитан все еще не мог успокоиться, он хотел поискать еще что-нибудь ценное или выковырить из пола нефритовые плитки. Но, увидев, что Сюйцин и Янь-Янь уходят, он вдруг вспомнил случай в клане морских трупов, когда его сделали козлом отпущения. Он глубоко вздохнул, стиснул зубы и поспешил за Сюйцином и Янь-Янь. «Надо знать меру, надо знать меру. Я должен избавиться от своей чрезмерной жадности. В этот раз я не буду жадничать», — твердил про себя капитан, покидая пещеру. Все 3 выскочили из пещеры через отверстие и помчались вниз по склону. Вскоре после их ухода к отверстию пещеры стремительно приблизилась красная фигура. Это была женщина в красном одеянии. Белая маска скрывала ее лицо. На плече она несла черную косу, ростом с человека, от которой исходили волны странных колебаний. С грациозной легкостью она приблизилась и, оглядевшись, тихо рассмеялась. «Старейшины в нашей секте всегда говорили, что Юцзин любит прятать сокровища. Раз уж я здесь, то посмотрю, какие богатства у нее». Сказав это, женщина шагнула в отверстие и вошла в пещеру. Ее прекрасные глаза под маской осмотрели все вокруг. Первым делом ее взгляд упал на чистый пол. «Снаружи идет битва, гора вот-вот рухнет, но здесь удивительно чисто», – прошептала женщина. В следующий миг, подняв голову и посмотрев на стены, она замерла. Во многих местах на стенах были углубления, похожие на места, где когда-то находились жемчужины. Женщина, колеблясь, быстро прошла по пещере, заглянула в несколько комнат, и ее лицо постепенно помрачнело. Она обнаружила, что даже мебель исчезла. Наконец, увидев на полу кучу разорванной одежды, Она глубоко вздохнула. «Кто-то меня опередил. Этот человек, должно быть, превратился в крысу или затаил глубокую обиду на Ю Цзин, раз так уничтожил одежду и забрал все сокровища». Женщина резко обернулась и быстро ушла, полная тревоги. Тем временем, у подножия третьей вершины, Сюй Цин и двое других, скрываясь, быстро продвигались, намереваясь покинуть этот район. Теперь, когда они были с добычей, Сюй Цин инстинктивно не хотел оставаться, особенно вспоминая о сокровищах в своей пространственной сумке. Он хотел как можно скорее уйти, чтобы не повторилась история с кланом морских трупов. Но капитан был полон сожаления. Он чувствовал, что на этот раз все прошло недостаточно захватывающе. «Малыша Цин, на этот раз было неинтересно», — тихо сказал капитан. Сюй Цину показалось, что эта фраза звучит знакомо, и он тут же насторожился, потянув Янь-Янь за собой, чтобы ускорить бег. Капитан вздыхал, время от времени поднимая голову и глядя на вторую вершину вдали, облизывая губы. «Может, нам стоит взглянуть и на вторую вершину?» Сюй Цин хотел было ответить, но в этот момент небо сотряс оглушительный грохот, а вслед за ним раздался душераздирающий крик, разнесшийся по всем сторонам. Звук был настолько сильным, что даже на расстоянии они трое ощутили его воздействие. Все трое содрогнулись. Сюй Цин выплюнул полный рот крови, а у Янь-Янь разбилось более десятка нефритовых табличек. Она тоже сплюнула кровь. Капитан также вздрогнул всем телом и, изрыгнув кровь, все трое в ужасе посмотрели в небо. Они увидели, как в небе Ю Цзин, разделившаяся на три тела, сражалась с тремя хранителями меча. Внезапно один из ее двойников был пронзен мечом в сердце одним из хранителей меча, а другой ударил ее кулаком в живот. Затем появилась огромная печать, излучающая ужасающую мощь и наполненная бесчисленными таинствами. Она обрушилась на Ю Цзин. Появление печати, очевидно, было заранее спланировано и направлено против Ю Цзин. Хотя удар и не был смертельным, он мгновенно разорвал связь между Ю Цзин и ее двойником. В следующее мгновение тяжело раненый двойник с воем рухнул с неба между третьей и второй вершиной. Земля содрогнулась. Двойник потерял сознание и замер. Из ран вместо крови исходило ослепительное сияние духовной энергии и невероятно насыщенной. Пыль взметнулась столбом, земля содрогалась, словно от подземных толчков. Лица Сюй Цина, Янь-Янь и капитана резко изменились. Янь-Янь была до смерти напугана, а в глазах капитана вспыхнуло безумие. Глава 334. Чарующий аромат капитана сводил с ума насыщенный аромат, исходящий от ран упавшего аватара Ю Цзин. И бессмертная аура, окутывавшая все ее тело. Это тело действительно не состояло из плоти и крови, а было образовано духовным растением. Хотя неизвестно, к какому виду относилось это духовное растение, но раз оно достигло таких гигантских размеров, очевидно, Ю Цзин потратила на него огромное количество энергии. Это тело и было настоящим небесным даром, но и опасность была столь же поразительной. По мере падения аватара, можно было видеть, как искажается окружающее пространство, порождая ужасающие колебания. Оттуда исходило колоссальное давление, сливаясь с ароматом и образуя мощный импульс. Под воздействием этого невидимого импульса все окружающие камни и растения мгновенно обращались в пыль, даже земля подвергалась коррозии. Можно представить, что любого, кто приблизится, ждала смертельная опасность. Но все это не могло охладить пыл и безумие в глазах капитана. Хорошая вещь, хорошая. Это не тело из плоти и крови, это тело из духовного растения, это небесное сокровище. Откуда Ю Цзин раздобыла такое человекоподобное духовное растение? Капитан был в полном восторге, а Янь-Янь, смотря на него, решила, что он не сумасшедший, а просто отчаянный сорвиголова. Аватар Ю Цзин хоть и был сильно ранен, но даже на таком расстоянии Янь-Янь чувствовала смертельную опасность. Каждая клеточка ее плоти и крови словно кричала, призывая ее поскорее убраться, не говоря уже о том, чтобы приблизиться. Невидимые колебания вокруг тела, разрушение камней и других предметов, все это заставляло Янь-Янь трепетать. Она хотела было что-то сказать, но тут же заметила выражение лица Сюй Цина, увидела в его глазах тот же самый блеск, что и у капитана. Янь-Янь замолчала, а затем вдруг спросила: «Сюй Цин, а давай откусим кусочек?» Сердце Сюй Цина затрепетало. Его безумие отличалось от безумия капитана. Если быть точным, Сюй Цин предпочитал анализировать степень опасности, капитан же, хоть и делал это тоже, часто ее игнорировал. Для капитана главное – добыча, а жизнь – пустяк. Когда-то он пытался украсть кусок плоти и крови у Инны, Ему отсекло полтела, но он не жалел об этом. Внутри клана морских трупов он пытался откусить палец от статуи прародителя трупов, просто потому, что ему не хватало острых ощущений. А на острове морской звезды, когда от капитана осталась одна голова, он заставил Сюйцина бросить его к Байли, чтобы откусить кусочек от его ароматного тела. Поэтому сейчас в глазах капитана не было ничего, кроме добычи. Никакая опасность, никакое давление не имели значения, важно было лишь то, что сокровище прямо перед ним. Но Сюйцин был другим. Он видел необычность аватара Ю Цзин и чувствовал, что она действительно не из плоти и крови, а создана из духовного растения. Подобный небесный дар был бы чрезвычайно полезен для его совершенствования, поэтому его сердце затрепетало. А то, что в небе Ю Цзин отступала под натиском трех хранителей меча, представляло собой отличную возможность. Поэтому в его глазах тоже зажегся безумный огонь. Он решил рискнуть. Оставалось учесть лишь то, что это тело все же было аватаром повелительницы духов, и давление, исходящее от него, даже на расстоянии вызывало ужас у Сюйцина. Все его тело словно сковало, инстинктивно хотелось отступить. Можно было представить, как сложно подобраться к аватару. Поэтому Сюйцин посмотрел на капитана. Капитан в тот же момент посмотрел на Сюйцина. Оба увидели в глазах друг друга жадный блеск. Нужны артефакты закона, сопротивляющиеся давлению, быстро сказал Сюйцин. У меня есть. Задыхаясь, капитан быстро достал кучу артефактов закона, штук 20 или около того. Сюйцин удивился, зачем капитану столько. Я приготовил их еще до того, как мы пришли в провинцию приветствия императора. Собирался взять кое-что в логове огненного феникса, думал, там давление будет сильным. Жаль, что мы пришли в провинцию приветствия императора. Пришлось пока оставить огненного феникса в покое. Сейчас они здесь пригодятся, не пропадать же добру. Но ты мне должен будешь возместить расходы. У меня денег нет, быстро добавил капитан, деля артефакты закона с Сюйцином. Дело было слишком опасным, и Сюйцин с капитаном решили не брать Янь-Янь, ее уровень культивации был слишком низок. Вскоре, приготовившись, они оба стиснули зубы и, к ужасу Янь-Янь, бросились к месту падения аватара Ю Цзин. По мере приближения давление, исходящее от аватара, становилось невероятно сильным. Окружающее пространство словно застыло. Ароматы невидимый импульс от аватара волнами распространялись во все стороны. Сюйцин и капитан, оказавшись на передовой, сильнее всех ощутили это давление. Оба побледнели, у них из уголков губ показалась кровь, а все активированные артефакты закона, сопротивляющиеся давлению, работали на полную мощность. И все же давление было слишком велико. Вокруг аватара пространство еще сильнее искажалось, а из-за невидимого наслоения появлялись черные молнии. Зрелище было ужасающим и внушало инстинктивный страх. Но Сюйцин и капитан не собирались сдаваться. Они ползли по земле, стремясь приблизиться к цели. Встать на ноги означало привлечь молнии и увеличить площадь воздействия импульса. Ползти по земле было гораздо безопаснее. Им не нужно было обсуждать это. Они действовали инстинктивно. Время шло, в небе продолжалась битва, внизу гремели взрывы. Сюйцин и капитан неуклонно приближались к месту падения аватара. Ни давление, ни аромат, ни грохот импульса, ни вспышки молнии не могли остановить их. По мере приближения их артефакты закона один за другим не выдерживали и разрушались. Даже того количества, что приготовил капитан, оказалось недостаточно, особенно когда они приблизились на 300 метров. Здесь давление стало еще сильнее, превратившись в мощное сопротивление, которое постепенно перерастало в отталкивающую силу. Словно бесчисленные руки пытались оттолкнуть их прочь. Тела Сюйцина и капитана дрожали. Они достали лоскуты одежды Ю Цзин. Благодаря им давление немного ослабло, но сопротивление никуда не делось. Чем ближе они подбирались, тем сильнее становилось сопротивление и отталкивающая сила, но они, стиснув зубы, продолжали ползти вперед. Вдруг Сюйцин замер и посмотрел в сторону. Капитан тоже заметил неладное и посмотрел в ту же сторону. В следующий миг в его глазах вспыхнула свирепость, словно у дикого пса, защищающего свою добычу. Сюйцин насторожился. Там, куда они смотрели, по земле ползла еще одна фигура, приближаясь к аватару Ю Цзин. На ней был красный балахон, длинные волосы были собраны в хвост, а лицо скрывала белая маска. Судя по изредка мелькающим очертаниям фигуры, это была женщина. Но ее оружие было весьма необычным, огромная коса с черепом демона. Лезвие косы было зажато в пасти демона, а рукоять была сделана из черной кости. От оружия исходили удивительные колебания, сразу было понятно, что это необычная вещь. Оно светилось, окутывая женщину сиянием, которое помогало ей сопротивляться давлению. Сюй Цин и капитан увидели ее, и в этот момент женщина в красном тоже заметила их. Они лежали на земле, разделенные сотнями метров, и смотрели друг на друга. «Удивительно, кто-то еще решил побороться с нами за добычу», — с недобрым взглядом произнес капитан. Сюй Цин промолчал, холодно посмотрев вдаль. Женщина в красном, стоявшая в отдалении, слегка нахмурилась под маской. Ее взгляд быстро скользнул по Сюй Цину и капитану, особенно задержавшись на повязках из ткани на их телах. Она сразу поняла, что именно они первыми обчистили пещеру, и ее взгляд похолодел. Трое некоторое время смотрели друг на друга, затем отвернулись, но темп их движения заметно ускорился. В глазах капитана сверкала ярость, он стремительно летел вперед. Сюй Цин и женщина в красном не отставали. Однако, приблизившись примерно на 100 метров, они столкнулись с учащающимися вспышками молний, искажением пространства и усиливающимся давлением. Но ничто из этого не могло существенно замедлить Сюй Цина и капитана, защищенных артефактами закона и повязками. Основным препятствием стало мощное сопротивление и отталкивающая сила, исходящая от ауры аватара Ю Цзин. Эта отталкивающая сила была настолько мощной, что стоило им хоть немного расслабиться, как их тут же отбрасывало далеко назад. Это отталкивание и сопротивление напоминали встречный штормовой ветер, развивающий одежду и волосы Сюй Цина и капитана, не позволяя им полностью открыть глаза. Поэтому им пришлось сбавить скорость. У женщины в красном было необычное оружие, которое защищало ее, позволяя сохранять прежнюю скорость. Сейчас ее отделяло от головы аватара всего 40 метров. Видя это, капитан запаниковал. Он прикусил язык, выплюнув немного крови. В его зрачках мгновенно появилось спящее лицо, точная копия его собственного, но полная зловещей ауры. Аура капитана изменилась, став еще более ледяной, а его скорость резко возросла. Он обогнал Сюй Цина и оказался в 30 метрах от аватара. Сюй Цина отделяло 50 метров. Он прищурился и послал волну к своей тени. Тень, скрывая свое присутствие, стремительно распространилась перед Сюй Цином. Давление в этом месте, казалось, не оказывало на нее никакого влияния, ведь когда-то в храме бога Мирфалков, полном давящей ауры, тень смогла достать для Сюй Цина лампу. Это место сильно уступало храму по силе давления. Поэтому тень быстро преодолела расстояние, коснулась огромного аватара Ю Цзин, обвелась вокруг его уха и резко потянула Сюй Цина. В сочетании с собственной скоростью, несмотря на мощное сопротивление, он рванулся вперед, приближаясь к голове тела. 40 метров, 30, 20, 10. Он двигался так быстро, что обогнал капитана и женщину в красном, наконец достигнувшей аватара. Не колеблясь ни секунды, Сюй Цин протянул руку к капитану, находившемуся в 15 метрах от него. С помощью Сюй Цина скорость капитана также резко возросла, и он быстро приблизился. Оказавшись рядом с Сюй Цином, капитан с горящими глазами уставился на нежную кожу лица воплощения Ю Цзин. Нос, нужно впитать энергию носа. Нос – самая высокая точка, место сосредоточения духовной силы. Сюй Цин поднял голову, посмотрев на высокий нос аватара. Он вдруг вспомнил Ю Цзин, появившееся в то время, когда их секта только обустраивала свое новое место. Тогда она смотрела в зеркало, словно любуясь своим носом. Не раздумывая, Сюй Цин бросился к носу воплощения Ю Цзин. Капитан с неистовым взглядом последовал за ним. Глава 335. Женщина культа неба сотрясалась от грохота, разносившегося по всем девяти небесам. Битва двух тел Ю Цзин с тремя старейшинами хранителей меча потрясала землю. Сражение не ограничивалось этим местом, оно простиралось до самых небес, где в невидимой вышине противники яростно бились друг с другом. Обо всем, что происходило на земле, они уже не заботились и не могли отвлекаться. Будучи одной из трех душ семи нечистых императора-призраков Нань Юэ, Ю Цзин, хотя и находилась на первой стадии сгущения руин, обладала невероятной боевой мощью, сравнимой с пиком этой стадии. Более того, она обладала способностью к бессмертию. Пока все три души и семь нечистых не будут уничтожены одновременно, ее жизненная сила будет бесконечна. Именно поэтому в предыдущие годы двор хранителей меча провинции приветствия императора не трогал трех духов, эти трое были очень опасными противниками. Однако сегодня двор хранителей меча пришел с твердым намерением победить, поэтому Ю Цзин оказалась в невыгодном положении под натиском трех старейшин. Она была вынуждена уклоняться и сражаться в самых высоких слоях неба, не имея возможности обращать внимание на землю. А на земле, в тот момент, когда Сюй Цин и капитан бросились к носу, справа от них, в нескольких десятках метров от головы Ю Цзин, ползла, стиснув зубы, женщина в красном. Она увидела действия двух опередивших ее людей и почувствовала сильное отвращение. На самом деле, выйдя из пещеры с небольшой добычей, она собиралась поискать в других местах, пока не увидела падающее тело Ю Цзин. Заметив необычность этого тела, она, не колеблясь, устремилась к нему, также целясь в голову. Согласно имеющейся у нее информации, аватары Ю Цзин были подобны духовным растениям, а их самая ценная часть – это голова. «Эти двое скрывают свои лица и принадлежность к какой-либо организации», – подумала женщина в красном с ледяным взглядом, стиснув зубы. Черный свет исходил от косы злобного духа, окружающего ее тело. Глаза призрачного чудовища открылись, излучая зловещее сияние. В мгновение ока, под действием этой силы, скорость женщины в красном увеличилась, и она стала еще ближе. Но все же она опоздала. Сюй Цин и капитан, преодолевая давление, уже добрались до носа Ю Цзин. Из-за гигантских размеров тела Ю Цзин, Сюй Цин и капитан казались на ее лице двумя маленькими червячками. Сейчас они, находясь по обе стороны от носа, изо всех сил поглощали энергию, рядом с двумя огромными ноздрями, каждая из которых была размером с человека. Капитан поглощал энергию с безумной скоростью, обхватив ноздрю. В его зрачках появилось его собственное лицо, которое теперь открыло глаза, выглядя крайне жутко. Из каждой поры его тела исходила мощная всасывающая сила, отчаянно поглощая энергию. Часть ноздри, к которой он прижимался, постепенно серела, отличаясь от нормального цвета кожи. Сюй Цин тоже не отставал. В его глазах вспыхнул блеск, и он поднял правую руку, активируя призрачный захват пути, отчего рука стала прозрачной. Он прижал ее к ноздре. Хотя полностью проникнуть сквозь нее он не мог, ему удалось углубиться примерно на несколько сантиметров. Мощный поток духовной бессмертной энергии хлынул в тело Сюй Цина. Тени предок алмазной секты, очевидно, были знакомы с этой сценой и теперь оба были взволнованы, распространяясь вокруг. Тень покрыла участок кожи рядом, а предок алмазной секты. Он, видимо, все еще беспокоился из-за своего хвастовства перед Сюй Цином о прорыве за 3 месяца, поэтому, собравшись с духом, он залетел прямо в ноздрю Ю Цзин. Сюй Цин, бросив на него странный взгляд, не стал обращать на него внимания. Кожа под его одеждой горела, печать наследия очищения духовного солнца сияла, а золотая ворона внутри нее открыла глаза. Однако Сюй Цин, контролируя ее, не позволил вырваться наружу, а направил ее по руке в ноздрю, чтобы поглощать энергию таким образом. Когда радостный крик золотой вороны разнесся в сознании Сюй Цина, печать наследия золотой вороны на его коже под одеждой, невидимая для посторонних глаз, пришла в движение. Хвостов у нее стало не 13, а 17. После поглощения разрушителя миров у золотой вороны было 13 хвостов. Позже, после битвы Сюй Цина со святым потомком Юнь, золотая ворона продвинулась ко второй стадии, что проявилось не в количестве хвостов, а в изменении их тела и внутренней сущности, поэтому хвостов оставалось 13. Но после продвижения скорость роста ее силы значительно увеличилась, и теперь 17 хвостов покрывали верхнюю часть тела Сюй Цина. Несмотря на одежду, жар все равно исходил от него. Видя это, Сюй Цин направил всю силу золотой вороны на поглощение энергии. В мгновение ока ноздря перед ним также заметно посерело. С таким мощным потоком энергии Третий Небесный Дворец в теле Сюй Цина быстро материализовался. До этого его Третий Небесный Дворец уже был материализован более чем наполовину, а теперь, с притоком насыщенной духовной бессмертной энергии, он мгновенно достиг 90%, а затем почти 100%. Не хватало лишь самую малость. Это был предел превращения эфемерного в реальное. Последний штрих – поместить внутрь ядро, и тогда процесс будет завершен. Каждое ядро культиватора стадии Небесного Дворца имело свое значение и требовало предварительного обдумывания способа его формирования. Обычно использовались внешние предметы. Многие культиваторы стадии Небесного Дворца выбирали этот метод. Внешний предмет, преобразованный в ядро и помещенный в Небесный Дворец, становился сокровищем жизни культиватора. Другой способ – формирование ядра из собственной энергии. Этот метод чаще всего использовал отпечаток собственной техники культивации. В случае успеха это значительно увеличивало мощь техники или духовного мастерства. Поэтому выбор каждого культиватора стадии формирования ядра был индивидуален. Сюй Цин планировал использовать запретную ядовитую пилюлю, которую он получил из шкатулки желаний, в качестве своего первого ядра после ламп жизни, поместив ее в Третий Небесный Дворец. Однако сейчас, на глазах у множества людей, ему было неудобно доставать запретную ядовитую пилюлю. Поэтому, немного подумав, Сюй Цин попытался направить поглощенную духовную энергию в Четвертый Небесный Дворец, но быстро понял, в чем дело. Духовная бессмертная энергия не могла проникнуть в Четвертый Небесный Дворец, словно на пути была какая-то преграда. Она просто скапливалась снаружи, но не могла попасть внутрь. Очевидно, продвижение Небесного Дворца требовало поэтапного подхода, сначала нужно было завершить один, чтобы открыть следующий. Но в этом не было ничего страшного. Хотя энергия не могла сразу проникнуть внутрь, она накапливалась в его море сознания, и после того, как запретная ядовитая пилюля будет помещена в Третий Небесный Дворец, он сможет направить эту энергию в Четвертый. Поэтому Сюй Цин, не колеблясь, усилил поглощение, и духовная бессмертная энергия в его море сознания становилась все более насыщенной. Но затем произошло нечто неожиданное для Сюй Цина. По мере того, как он поглощал энергию, и море сознания становилось все более насыщенным, скопированная им гора императора призраков внезапно задрожала. Из нее исходила мощная всасывающая сила, подобная киту, заглатывающему воду, и она мгновенно втянула в себя всю окружающую духовную бессмертную энергию. По мере поглощения энергии силуэт горы императора призраков становился все ярче, и на безликом лице начали проступать смутные очертания. А эти очертания, Сюй Цин сразу узнал, это было похоже на его собственное лицо. Правда, пока еще очень размытое, и он не был до конца уверен. Это удивило и насторожило Сюй Цина, но сейчас было не время для размышлений. Подумав, Сюй Цин решил продолжить поглощение. Духовная энергия, которую Сюй Цин впитывал, непрерывным потоком направлялась к образу горы императора призраков. Сюй Цин ощутил странную связь с этой горой. Ему показалось, что она отличается от той настоящей, которую он видел ранее. Хотя она и была родом оттуда, теперь, находясь в море сознания Сюй Цина и питаясь его энергией, эта гора императора призраков словно отделилась и стала независимой. Самое главное, эта гора словно пыталась материализоваться, и между ней и Сюй Цином возникла незримая, но прочная связь. Это открытие потрясло Сюй Цина, и он решил позже спросить учителя, что это за изменение. Пока Сюй Цин размышлял, капитан тоже неистово поглощал энергию, и вскоре нос аватара Ю Цзин полностью посерел, и серость начала стремительно распространяться. В этот момент прибыла женщина в красном. Холодно взглянув на Сюй Цина и капитана, она тут же прильнула к точке между бровей аватара Ю Цзин и начала поглощать энергию. Она впитывала энергию с невероятной скоростью. Злой дух, материализовавшийся из ее косы, помогал ей в этом, а за спиной женщины в красном возникло видение кровавого озера. С появлением кровавого озера от него исходила ужасающая убийственная аура, словно кровь в нем была наполнена неописуемым злом. В тот же миг Сюй Цин резко поднял голову и посмотрел на озеро. Золотая ворона внутри него испустила свирепый блеск, сосредоточившись на кровавом озере за спиной женщины. Императорская техника, и судя по колебаниям, не первого, а второго уровня. Реакция золотой вороны дала Сюй Цину понять, что происходит. Капитан тоже быстро поднял голову, в его глазах загорелся странный огонек, и он тихо произнес: «По легенде, великое учение отступников, чьи последователи рассеяны по всем расам и поклоняются разным древним императорам и повелителям, бесчисленные годы назад получили дар от Цимина, спустившегося из Святой Земли. Он даровал девяти ветвям культа отверженного пути разные семена наследия императорской техники. Но условия для постижения этих техник крайне суровы, и лишь немногие могут успешно получить наследие. Техника, переданная ветви, поклоняющейся древнему императору Сюаню, называется путем кровавой бездны. У этой техники есть особенность. Она позволяет приносить жертвы Святой Земле для быстрого продвижения, но каждый ритуал жертвоприношения опаснее предыдущего, и большинство последователей погибают». Женщина в красном холодно взглянула на капитана, ничего не сказала и продолжила поглощать энергию. Капитан прищурился и ускорил поглощение. Сюй Цин сделал то же самое. Так, все трое жадно впитывали энергию с лица аватара Ю Цзин. Вскоре нос и лоб Ю Цзин посерели, а затем серость распространилась по всему лицу, сделав его похожим на лицо мертвеца. В некоторых местах даже начали появляться черные пятна. Видя это, Сюй Цин решил остановиться. Он подумал, что лучше уйти сейчас, пока не поздно. Если продолжить, лицо аватара Ю Цзин почернеет, и это будет слишком заметно. Подумав об этом, Сюй Цин посмотрел на капитана, передал ему взглядом свое намерение и собрался уходить. Капитан, увидев взгляд Сюй Цина и глянув на все еще поглощающую энергию женщину в красном, про себя подумал, что на этот раз крайним будет не он. Он отпустил ноздри аватара Ю Цзин, которых держался, и под действием силы отталкивания отлетел назад. Сюй Цин уже собирался отпустить аватар, но в этот момент, внезапно из серого лица аватара Ю Цзин вырвался золотой блеск, капля крови сущности сгущения руин. Капитан, отлетевший назад, увидев это, вскрикнул и буквально обезумел, пытаясь вернуться, но понятно, что быстро сделать это он не сможет. Сердце Сюй Цина тоже дрогнуло. Гора императора призраков в его море сознания сильно завибрировала, словно привлеченная этой каплей крови. Дыхание женщины в красном участилось, в ее глазах загорелся огонек. Она резко вскочила и бросилась к крови. Хотя она была быстра, Сюй Цин оказался быстрее и мгновенно рванулся вперед. Глава 336. Беги, братец. У женщины в красном была хорошая основа культивации. В ее глазах горели яркие искры, а за спиной бурлило кровавое озеро, в глубине которого смутно проступал глаз с вертикальным зрачком, излучающим мощную ярость. Взгляд, казалось, обладал подавляющей силой. Все вокруг окрасилось в кровавый цвет, и этот взгляд устремился на Сюй Цина. Сюй Цин проигнорировал ее. Эта женщина была лишь на первом уровне формирования ядра. Хотя ее императорская техника была второго уровня, что в сочетании с ее боевой мощью приравнивалось к двум небесным дворцам, но против Сюй Цина она не имела преимуществ. У Сюй Цина было два небесных дворца, но он привычно скрывал их, поэтому они были не так заметны. Его императорская техника второго уровня также оставалась скрытой. Поэтому, если не присматриваться внимательно, было трудно определить его истинную силу. Таким образом, попытка женщины в красном отнять у него добычу была обречена на провал. Все произошло в мгновение ока. Боевая мощь Сюй Цина, достигшая уровня трех дворцов, вместе со взрывом уровня культивации резко увеличила его скорость. Игнорируя атаку женщины в красном, он в мгновение ока достиг места, где находилась капля золотой крови, и схватил ее. Забрав добычу, он рванул прочь, используя отталкивающую силу этого места, чтобы еще больше увеличить свою скорость. Все это произошло молниеносно. Выражение лица женщины в красном изменилось. Видя, как у нее крадут золотую кровь, в ее глазах вспыхнула жажда убийства. Она подняла правую руку и взмахнула ею, и глаза на косе злобного духа снова открылись, излучая багряный свет. «Хорошо скрываешься, но и с тремя дворцами я справлюсь». Женщина прокусила язык и брызнула кровью на косу злобного духа. В ее глазах вспыхнул такой же багряный свет. «Отверженный путь ведет, следы истины трудно найти. Сюань Ю, мой император, благослови и направь, боевой дух не зайди, помоги последователям культа, отверженный путь открой». Эти слова, произнесенные древним, похожим на песнопение, тоном, разнеслись по окрестностям. Под влиянием некой силы поднялся порывистый ледяной ветер, игнорирующий давление этого места, и быстро собрался вокруг женщины в красном, а точнее, вокруг косы злобного духа в ее руке. Глаза злобного духа под воздействием ветра стали еще более багряными, как и глаза женщины. Когда красный цвет достиг своего пика, злобный дух внезапно разинул пасть и укусил женщину за руку. В следующий миг тело женщины в красном содрогнулось, словно наполнившись какой-то силой. Она резко подняла голову, и в ее глазах вспыхнул острый блеск. Подняв правую руку, она слегка повела ею в сторону убегающего Сюй Цина и хрипло произнесла: «Вернись». Этот голос, словно слившийся с голосом старухи, прозвучал зловеще. Эта секретная техника позволяла женщине призывать древний боевой дух в свое тело, получая дополнительную силу и увеличивая свою боевую мощь. Как только прозвучал этот голос, тело Сюй Цина замерло. Невидимая сила призрачного чудовища со всех сторон сковала его, пытаясь притянуть к женщине. «Братец, осторожно! Эта женщина использует секретную технику культа отверженного пути, призывая боевой дух!» — крикнул издалека капитан, Увидев эту сцену, Сюй Цин нахмурился. Он почувствовал, что эта сила больше похожа на силу призрачного чудовища. В его море сознания вспыхнула гора императора призраков, и сила призрачного чудовища, сковывавшая его тело, мгновенно разрушилась. Сюй Цин дернулся, собираясь продолжить бегство, но атака женщины в красном изначально не была направлена на то, чтобы вернуть его. Она, очевидно, понимала, что это маловероятно. Ее целью было лишь задержать Сюй Цина, выиграв время, чтобы догнать его. Поэтому, едва взмахнув рукой, она уже на полной скорости бросилась в погоню за Сюй Цином. Как только Сюй Цин освободился от сковывающей силы призрачного чудовища, женщина уже приблизилась. Боевая мощь трех дворцов внутри нее вырвалась наружу, образуя ударную волну, которая превратилась во взмах косы, направленной на Сюй Цина. Эта коса, длиной больше человеческого роста, казалась то реальной, то призрачной. Из-за огромной скорости она оставляла черный полумесяц в воздухе, словно рассекая пустоту, и стремилась к шее Сюй Цина. Скорость была невероятной. Женщина, догонявшая Сюй Цина, была полна жажды убийства и уверенности. Она и раньше убивала культиваторов трех дворцов. Коса злобного духа в ее руке была уникальным священным артефактом культа с необычным происхождением. Согласно записям культа, она была как-то связана со Святой Землей. Эта коса могла игнорировать любую защиту, даже защитную ауру. В этот момент издалека снова донесся голос капитана. «Братец, осторожно, эта девчонка странная. Я вспомнил эту косу. Кажется, это один из священных артефактов культа отверженного пути. Говорят, он не совсем реален и обладает способностью игнорирования защиты». Взгляд Сюй Цина заострился. Он почувствовал необычность черной косы и поразительную мощь секретной техники женщины в красном. Он резко откинулся назад, чудом избежав лезвия. Хотя он уклонился, подавляющая сила косы вызвала нестабильность в его культивации. Сюй Цин столкнулся с таким впервые. Женщина снова взмахнула косой, целясь в шею Сюй Цина. Сюй Цин, отступая и уклоняясь, подавлял нестабильность своего уровня культивации и внимательно изучал косу. Постепенно он понял, что лезвие казалось реальным, но на самом деле представляло собой силу духовного мастерства, заключенную внутри него. После взмаха, когда коса в шестой раз устремилась к нему, Сюй Цина осенило. Он поднял правую руку, блокируя приближающееся лезвие. В тот момент, когда клинок коснулся его руки, она стала прозрачной. Это был призрачный захват пути. Его изменившаяся рука приняла состояние призрачной тени, а призрачная тень могла игнорировать силу духовного мастерства. Подобную способность, как врожденную, имел клан лживого погребения, редкость в их мире. В следующий миг коса женщины в красном прошла сквозь прозрачную руку Сюй Цина. В глазах Сюй Цина вспыхнула жажда убийства. Пока женщина была в замешательстве, его рука схватила рукоять косы. Схватив ее, Сюй Цин резко дернул на себя, используя рывок, чтобы приблизиться к женщине. Расстояние между ними было равно длине косы. Теперь, благодаря рывку Сюй Цина, они мгновенно оказались рядом. Пока лицо женщины в красном резко менялось, Сюй Цин ударил ее головой по маске. Раздался глухой удар, женщина застонала. На маске появилась трещина. Сюй Цин сложил печать левой рукой, и вокруг возникла иллюзия моря. Техника девяти морских слоев мгновенно обрушилась на противницу. Огромные волны поднялись вокруг. Сюй Цин махнул левой рукой, и первая волна, пролетев сквозь него, обрушилась на женщину. Ее тело содрогнулось, вокруг нее возник защитный свет, блокируя первую волну рычащего моря. Сюй Цин не удивился. Положение этой женщины в культе отверженного пути, несомненно, было высоким, поэтому такая защита была неизбежна. Он не торопился. Вторая, третья, четвертая волны одна за другой обрушивались на женщину с оглушительным грохотом, и ее защита начала искажаться. Все ее внимание было сосредоточено на волне и на косе, крепко зажатой Сюй Цином. Она не заметила, как под прикрытием волны на ее защитный слой налипло множество черных жучков, которые, извергая яд, изо всех сил пытались разъесть его. Она не знала Сюй Цина, не знала его методов атаки, не знала о его жестокости, но она чувствовала, что сейчас Сюй Цин не такой, как раньше. Его правая рука, сжимавшая косу, словно железные клещи, не давала ей вырваться, несмотря на все ее усилия. Особенно ее поразило то, что раньше рука Сюй Цина прошла сквозь косу. Все это вызвало в ее душе настоящую бурю. С тех пор, как она получила признание и наследие этой косы в культе отверженного пути, От ее руки погибло бесчисленное множество злодеев. Ведь культ отверженного пути – не самое благоприятное место, там полно фанатиков и безумцев. Чтобы выжить там, ей приходилось полагаться только на себя, даже несмотря на то, что ее родственник занимал неплохое положение в культе. Он не мог защищать ее постоянно. Все эти годы она так и делала. Полагаясь на собственные усилия и убивая, она шаг за шагом добивалась положения и уважения в культе, обретая относительную свободу и возможность путешествовать. Хотя до ее мечты было еще далеко, коса оказала ей огромную помощь. И чем больше она это осознавала, тем сильнее становилось ее потрясение и тем крепче она сжимала косу. В следующий миг, под натиском черных жучков и девятой волны, ее защитный слой рассыпался на куски. В тот же момент в глазах Сюйцина вспыхнул убийственный блеск. Он резко выбросил вперед правую руку, в которой огонь души превратился в черный кинжал, и полоснул им по белой шее девушки в красном. Брызнула кровь, но голова не отлетела. В тот момент, когда кинжал Сюйцина коснулся ее шеи, в его сердце вспыхнуло леденящее душу чувство смертельной опасности. Каждая клеточка его тела задрожала. Даже капитан, наблюдавший за боем издалека, широко раскрыл глаза, шумно втянул воздух и воскликнул: «Аво, беги, братишка, это кровавый домен, самый труднодостижимый в секте великого правителя. Даже малого совершенства достичь невероятно сложно. Говорят, у тех, кто постиг этот кровавый домен, как минимум две личности. И с каждой новой личностью из их мира исчезает один цвет, пока после 11 личностей не останется только кроваво-красный. Тогда наступает великое совершенство. Она из культа отверженного пути или из секты великого правителя. Что-то тут нечисто». В тот же миг, как капитан закончил кричать, Сюйцин, не раздумывая, разжал руку, выпустив косу, и отскочил назад. Едва он отпрянул, как из тела девушки в красном хлынул кровавый свет, затопив все вокруг. Мир вокруг словно превратился в кровавый ад. Из уст девушки раздался жуткий смех призрачного чудовища. Хе-хе-хе. В этом леденящем душу смехе слышалась какая-то жуткая интонация. Девушка подняла голову. Кровь все еще стекала по ее шее, но рана не была смертельной. Она провела по ней рукой, посмотрела на кровь на ладони и, с замешательством в глазах, обратилась к Сюйцину. «Это ты меня ранил?» Глава 337. Юцзин в ярости, используя отталкивающую силу этого места для ускорения, Сюйцин развил максимальную скорость. К тому моменту, как женщина в красном подала голос, он отступил более чем на 50 метров, оказавшись рядом с капитаном. Наблюдая за смятением в глазах женщины в красном, Сюйцин ощутил смутное беспокойство. В это же время капитан схватил его за руку. «Постой», — сказал капитан. Сюйцин остановился, слова капитана заставили его задуматься. Он посмотрел на женщину в красном. Она стояла неподвижно с потерянным взглядом. Кровь на ее руках быстро испарялась, образуя тонкий кровавый туман, который распространялся во все стороны. Туман сгущался и расширялся, пока, наконец, не превратился в кровавые потоки, струящиеся вокруг женщины. Потоков становилось все больше, и в мгновение ока их стало несколько сотен. Они извивались, как кровавые змеи, излучая ужасающие колебания и насыщенный сладкий аромат. Это было странно, и их число продолжало расти. По мере того, как смятение в глазах женщины углублялось, кровавые потоки разветвлялись, их становилось еще больше, а скорость течения увеличивалась. В одно мгновение их число возросло с нескольких сотен до тысячи. Они переплетались друг с другом во всех направлениях, образуя кольцо за кольцом. Это зрелище вселяло ужас. Холодный ветер подул со стороны женщины в красном. Сюйцина покрыли мурашки, его глаза сузились, он стоял неподвижно. Годы сражения и убийств выработали у Сюйцина инстинктивное чувство опасности. Сейчас этот инстинкт, подкрепленный предупреждением капитана, ясно говорил ему, что двигаться нельзя. Любое движение грозило смертельной опасностью. Это чувство было странным и нелогичным, ведь, судя по всему, уровень совершенствования женщины в красном был всего лишь на уровне трех небесных дворцов. Но она излучала мощную угрозу, которую ощущал Сюйцин. Капитан тоже не двигался, его лицо было серьезным. Он пристально смотрел на женщину в красном и тайно передал Сюйцину сообщение: «Не двигайся. Эта женщина слишком странная. У нее не только священные артефакты и императорская техника культа отверженного пути, но и самый сложный для освоения кровавый домен секты великого правителя. С древних времен лишь немногие в секте великого правителя смогли успешно освоить кровавый домен. Говорят, что с этим кровавым доменом она способна мгновенно убивать противников того же уровня совершенствования. Не знаю, правда ли это, но лучше не проверять. И у этого кровавого домена есть один недостаток, или, может быть, особенность. В глазах его обладателя движущиеся объекты воспринимаются более отчетливо.